за которым вытянулись пасти четырех витвортов, последней надежды легитимистов. Дрожа, прижимаются они к ним. Тяжелое молчание нависло над горой. И скоро сон сближает эти две головы, так ненавидящие друг друга из-за любви. Глава пятая. Де Маньюак сердится. Оливье проснулся. Уже некоторое время ему кажется, что он находится на краю дороги, где грохочет, проезжая, тяжело нагруженные телеги. Открывая глаза, он видит солнце. Потом слышит смех. Это капитан Нарвайс, который его окликает. — Поздравляю вас, вы здорово спите. Третье орудие — пли! От движения воздуха при выстреле Оливье наклоняет голову. Он видит, как у его ног от этого же движения заколебались маленькие травки. — Первое орудие — пли! — командует Нарвайс. — И вы давно так стреляете? — спрашивает де Пренест. — Около часу, — отвечает капитан. — Должен вам сказать, что не мы начали. Потрудитесь-ка посмотреть. Де Пренест смотрит. Он видит узкую площадку, исковерканную, превращенную в какой-то желтый хаос. В 10 метрах от него подбитое неприятельским снарядом орудие зарылось в землю. Теперь это только груда исковерканной стали. Примерно 20 трупов, на которых взор не рискует остановиться. Тут и там виднеются мокрые коричневые пятна, валяются обрывки синих плащей. Опираясь на утес, прикрыв голову руками, по которым стекают кровяные сгустки, как ребенок рыдает солдат-артиллерист. — Красиво, не правда ли? — говорит Нарвайс. Он командует. — Второе орудие. Пли! Оливье встает, ноги у него дрожат. — Я не хотел вас будить, — говорит Нарвайс. — С двух сторон около вас разорвались снаряды. — А, можно сказать, что вам не везет. — Третье орудие. Пли! — А как идет сражение? — лепечет Оливье. — Все идет прекрасно, прекрасно, замечательно, хорошо, — смеется капитан. — Да посмотрите лучше. Оливье облокачивается на парапет. Он видит при утреннем освещении пейзаж, который видел накануне в темноте. Большие испуганные горные птицы кружатся над вершиной горы. Внизу видна Эстелла. Эрго пересекает ее, котя пенистые валы. Сейчас же над ним виднеются желтые параллельные линии траншей, вырытых в склоне Монте-Юрры. Де Пренест вздрагивает над пропастью. Как мог он вчера в темноте лезть по этим утесам? У него кружится голова, и он отступает. — А сражение? — Как идет сражение? — шепчет он. — Превосходно, — говорит Нарвайс. — Да разве вы ничего не видите? Де Пренест снова наклоняется над пропастью. Желтые траншеи и черные утесы покрыты маленькими синими копошащимися точками. В какую странную и зловещую игру играют все эти муравьи. Я не знаю, я не понимаю, что случилось, что они делают. Уж лучше я вам скажу, — объясняет Нарвайс. Вот уже 3/4 часа, как вся наша пехотная оборонительная линия перешла в руки либералов. На рассвете они подошли к передовой цепи. Это была простая разведка. Какой позор! У них не было и 100 человек. Я видел, как они шли, и даже не приказал стрелять. А господа алавесцы выпустили для виду 2-3 пули и отступили. Совсем фигура Котильона. Так что... — Так что, — повторяет бледный Оливье, — так что христиносы, получив подкрепление, штыковым ударом обрушились на вторую линию. Но там дело не пошло так просто. Там были наварцы. С 1/4 часа продолжался бой штыками и прикладами, я хорошо видел, и уже пустил туда 12 снарядов.